Бакалавр ЗОТ, Вождь 2, Дорога на Запад, Пролог. Ничему учиться не хотят, хорошо отдыхать на природе. Свежий воздух, птички поют, звуки горящего костра убаюкивают тебя. Ляпота. Еще бы компания была хорошей. Нет, вы мне объясните, вы не знаете, чьи это земли? Спросил я у привязанных к дереву людей, сидя у разведенного мню костра, над которым сейчас жарилось оленье мясо. Князя Смоленского, чуть заикаясь, ответил один из троицы. Допустим, это правильный ответ, решил согласиться я. Но вы разве не знаете, что данные земли оберегает одно аркское племя? Слышали? Кивнул все тот же парень. Железные клыки, хорошие воины, не любят разбойников. Но мы не хотели тут задерживаться, а уйти дальше на юг. Слышали они? Тем не менее вы решили напасть на меня и ограбить. Я что, выгляжу беззащитным? Просто у вас такая чуть необычная внешность. Подал голос второй мужчина. Мы подумали, что вы, возможно, эльф, и у вас есть всякие магические штуки с собой. Не совладали со своей жадностью, милздарь. Я что, похож на эльфа? Я даже специально наклонился поближе к костру, чтобы они могли хорошенько рассмотреть мое лицо. Вблизи, конечно, не похожи, но мы же видели вас только с большого расстояния. Я лишь печально вздохнул. Вот ведь умудрился, даже не отъехав так уж далеко от дома, нарваться на первой же ночевке на трех бандитов. Из-за моей необычной внешности они даже приняли меня за эльфа. Эльфа, Карл, вот уж правда, эльфов в наших краях совсем не бывает, раз они спутали меня с одним из ушастых. По итогу я эту троицу уложил голыми руками, когда Альфред предупредил о приближении трех вооруженных людей. Это даже дракой тяжело назвать, слишком уж они были слабы. И вот что мне с ними делать? По-хорошему их надо кончать прямо тут. Если уж они решили напасть на одинокого путника, то они, считай, конченые. При первой возможности они продолжат свои темные дела. Неизвестно, успели ли они еще кого-либо убить. Будут отнекиваться, так что спрашивать их бесполезно. Но на падаль обязательно придут жуткие твари, а тут не так далеко небольшая деревня имеется. Не хочу им даже случайно подгадить. Придется их живыми доставить в ту же деревню, пускай местные с ними разбираются. Их, конечно, все равно ждет виселица, но крестьяне хоть толком избавятся от трупов. Так, слушаем меня внимательно, граждане разбойники, начал я говорить. Убивать вас, по крайней мере, пока не буду. Но все зависит от того, как вы будете себя вести. Мы будем хорошо себя вести, тут же пообещал один из них. Вот и поглядим. Только учтите, что у меня крайне чуткий сон. Если решите что-то сделать или помешаете моему сну, то тут же всем троим глотки перережу. Все ясно? Бандиты тут же согласно закивали. У них даже настроение поднялось. Эх, дураки, не понимают, что с ними завтра случится. Глава 1. Покинуть родные края не так уж просто. Утром я связал троицу разбойников в одну цепь и привязал к седлу, после чего мы направились в упомянутую мною деревню. Они сначала не понимали, куда и зачем я их веду, но затем все поняли, и тут же резко забеспокоились, даже предприняли попытку сбежать. Пришлось одному сломать руку, а второму нос. Третий вел себя спокойно и поэтому отделался только подзатыльником. А когда мы достигли деревни, то стало понятно, отчего эти ублюдки так не рады тут оказаться. Троица бандитов вырывались, обещали всяческие кары мне и всем остальным, но мужики продолжали их вести к месту, где их вскоре повесит. Говорил же, что они сами вчера не понимали, на что согласились. По делам им. Спасибо вам, милздарь, что отловили этих негодяев, поблагодарил меня староста деревни. Ровно 3 дня назад они снасильничали и убили дочку Петруши нашего. Она у него была единственным ребенком, а жена его скончалась 3 зимы назад от лихорадки. Бедняга 3 дня пьет без продыху. Мда, только и сказал я. Знал бы, что они уже успели тут делов натворить, причем снасильничали девку, то отрезал бы им лишнее и оставил умирать от клыков диких зверей. Это было бы достойным наказанием для них. Может, так оно и вправду было бы лучше, но зато Петруша хоть поглядит, как они будут корчиться на виселице. Авось полегчает мужику. Я бы сильно не надеялся, но всякое бывает. Лучше пить ему не давайте и бабу найдите, которая его вытащит из состояния апатии. Ладно, был рад помочь, но мне пора продолжить свое путешествие. Как же так, забеспокоился Всемир, мы же вас даже никак не отблагодарили. Давайте хоть отобедайте у меня, домашняя еда все же приятнее походной. У меня супруга как раз драников наготовила. Драники, поди сделали из картохи клыков, улыбнулся я. Частично, мы у вас ее все еще покупаем, но теперь уже начинаем засаживать картохой недавно вспаханные поля. Очень уж всем по душе пришелся этот ваш корнеплод, а это хорошо, прямо-таки замечательно. Картошку уже не просто покупают у нас, но и сами начинают выращивать ее. Значит, она уже потихоньку приживается на Руси и вскоре ее будут выращивать почти повсеместно. Да здравствует аграрная революция. Может мне заделаться местным богом картошки? Хм, вот вроде только подумал об этом и почему-то показалось неправильным называть себя богом картошки. Отчего же так? Ладно, не буду об этом задумываться. Еще важно, что люди перенимают рецепты блюд. При наличии хоть какого-то рецепта и необходимых ингредиентов умелая домохозяйка сумеет все же сготовить добротное блюдо. Через 10, ну 20 лет картошка и блюда из нее могут стать доступны абсолютно всем. Меня это определенно радовало. Ладно, веди уж, согласился я на предложение старосты. В деревушке под названием Громушка меня встретили сначала с опаской. Белокожий орк в добротных доспехах и с хорошим оружием ведет к ним в деревню троих связанных людей. Однако очень быстро в пойманных мною разбойниках местные узнали тех, кто недавно доставил им серьезные неприятности. Про дочку упомянутого Петруши вы уже знаете. Отношение ко мне сразу же стало куда более благосклонно. А когда староста узнал, что я тот самый эльф из железных клыков, то начал обращаться ко мне только используя слово «милздарь». Приятно, что тут скажешь. На Смоленщине у меня и моего племени все же есть определенная репутация. Как же я оказался тут? На полпути от Вересты до Смоленска. Все просто, я не направился сходу в Полоцкое княжество через Торопец. Нет, ушел куда южнее, поближе к Смоленску, чтобы потом выйти к Витебску. Да, получается, что делаю крюк, но данный маршрут я давно подготовил и не видел большого смысла вносить в него какие-то правки. С дня убийства моей матери прошло почти 4 месяца, несколько лишних дней в дороге ничего не меняют. Барону от меня никуда не деться. Его ждет крайне мучительная смерть, а я тем временем выполню хотя бы часть своих изначальных планов, связанных с поездкой на запад. Погляжу, как живут в крупных городах Полоцкого княжества, может, заведу полезные знакомства в Доминионе Света. Вместо краткой поездки в это государство чисто поглядеть, как там живут местные, я буду изучать их, искать ответы на свои вопросы и, возможно, серьезно подгожу Доминиону, если будет такая возможность. Пока просто буду двигаться в сторону Полоцкого княжества по назначенному маршруту. Небольшая остановка в Громушка нисколько не мешает моим планам. Помог им разобраться с троицей бандитов, и то хорошо. Спустя 5 минут я уже наслаждался горячими драниками. Жена Всемира реально умеет готовить их. Так что я с удовольствием поглощал драники и разговаривал с старостой. Нашлись же негодяи. Продолжал возмущаться тот. И по виду не скажешь, что прям закоренелые бандиты. Если на руки взглянуть, то видно же, что крестьяне бывшие. Сами знают, как живет простой народ, но все равно решили доставить нам проблем. А почему не попросили у кого-нибудь помощи? Поинтересовался я. Ну как же не попросили? Почти сразу отправил гонцов не только в Смоленск, но и к вам в Вересту. Думаю, завтра уже ваши соплеменники прибудут, чтобы помочь нам. Но получается, зря их позвали на помощь. Ничего страшного, мы их примем как родных и угостим крепкой медовухой. Авось не обидится, мои соплеменники точно не будут обижаться после того, как выпьют хорошие медовухи, усмехнулся я. А у самих вас нет воинов? Нет, милздарь, мы маленькая деревня, живем от урожая к урожаю. Не нужны нам были свои воины, когда под боком живу железные клыки. Ваше племя все разбойничьи шайки в округе извели, и много лет мы живем спокойно. И все же это не сберегло вас от залетных разбойников. Не сберегло. Кивнул староста и печально вздохнул. Явились же они откуда-то, не побоялись сунуться в эти края. Неужели со стороны Полоцкого княжества пришли? Скорее всего, еды у них с собой было всего ничего, одежда сильно потрепанная и вся в засохшей грязи, сами они выглядели сильно исхудавшими. Наверняка что-то натворили у себя дома и были вынуждены бежать сюда. Может, половцам тогда весточку отправить? Задумался Всемир. За них могут и награду какую дать. Плюс за дочку Петруши спросить с них, раз их бандиты ее снасильничали. Деньги бедняжку не вернут, но может мужичок сможет со временем жить нормально и снова обзавестись семьей. Тогда и деньги ему пригодятся. Или хотя бы крест хороший для девчушки у ремесленников закажем, пускай он спокойно отправляется на встречу с богами. Крест — это дело хорошее, кивнул я. Тогда дождитесь людей князя, объясните им что да как. С их помощью может получиться стребовать золото. И правда, дружине князя не откажут. Староста даже повеселел, а я все диву давался. Вот сидит этот мужичок передо мной, да первым делом о деревне думает. Вон, даже живет не богаче, чем остальные жители Громушка. Даже странно видеть такого человека тут. Старосты деревень, они зачастую люди прижимистые, лишнюю копейку берегут и начинают заботиться о селе только когда проблемы не избежать и можно лишиться тепленького места. Эта деревня определенно повезло со старостой, но очень быстро от хорошего настроя Всемир не осталось и следа. Он определенно мялся и хотел что-то сказать мне, уже чую потенциальные проблемы. «Милздарь, не имею права просить вас о помощи, но все же не могли бы вы нам еще раз помочь?» Переборол себя все же староста и задал давно рвущийся на свободу вопрос. «С чем именно?» «Понимаете, живет у нас в деревне один орк, бывший берсерк». «Бывший берсерк?» Не на шутку удивился я. Никогда не слышал о бывших берсерках. Случается и такое. Брагу, так зовут орка, стукнуло 40, когда он начал терять свою способность вызывать жажду крови. Кто-то говорил, что его поразила какая-то болезнь, другие рассказывали, что он потерял благосклонность духов. Прошло 2 года, и он окончательно потерял возможность вызывать состояние берсерка. А во, для него это, наверное, было настоящей трагедией. Не скажите, Милздарь, отношения с соплеменниками у него, конечно, испортились, поэтому он и перебрался в итоге к нам. Но сам Брок посчитал это благословением. Берсерки же ближе к старости сходят с ума из-за жажды крови, а он, получается, избежал столь страшной участи. Так что заделался он у нас простым крестьянином, но иногда пугал расправой тех, кто начинал буянить. Проще говоря, стал ценным жителем нашей деревни. Интересно, девки пляшут. Берсерк сумел как-то отделаться от жажды крови и начать жить мирно, словно обычный крестьянин. Тут действительно можно говорить о потере милости духов или благословлении, смотря с какой позиции рассматривать случившееся. Можно было даже порадоваться за брага, который воспринял случившееся с положительной стороны и зажил новой жизнью. Но с ним что-то случилось, ведь так, высказал я свою догадку. Верно, несколько месяцев тому назад он начал проявлять излишнюю агрессию, но пока еще все было хорошо. А вот пару недель назад, вероятно, он вновь оказался под влиянием жажды крови. Никого не убил, но пару мужиков слегка покалечил. Повезло, что помутнение его разума было недолгим. Значит, жажда крови вернулась. Не знаю, развел руками Всемир. Он после случившегося просто взял и сбежал из деревни. Но вроде охотники наши замечали следы его пребывания где-то в округе. Брок старается держаться подальше от людей и орков, но далеко не уходит из-за того, что больше податься ему некуда. В его состоянии это не самое худшее решение. Так что вы от меня просите, найдите брага, а, найдите и помогите ему. Он ведь там совсем один, еды у него не так уж много, а охотиться он толком не умеет. Зря он сбежал, никто ведь на него обиду не держит за случившееся. Это очень хорошо, что вы с пониманием отнеслись к случившемуся. Но ведь может сказаться так, что его настигло проклятие всех берсерков и сейчас его постепенно съедает изнутри жажда крови. Вы знаете, что в таком случае исход для него только один, но он же больше 5 лет не подавал признаков хоть какой-то агрессии. Может обойдется, а, блин, а староста реально верит в это и хочет вернуть блудного орка обратно в деревню. Бывают же такие люди. Но я не зря сказал, что брага сейчас может одолевать жажда крови. Он становится опасен для жителей деревни, да вообще для кого угодно, и в таком случае будет милосердно избавить его страданий. И даже если я этим не займусь, то прибывшие бойцы и зверисты обязательно решат избавить округу от потенциальной угрозы. Стоит ли мне самому заняться этой проблемой или же стоит оставить ее своим товарищам из железных клыков? Я больше склонялся ко второму варианту, но тут подал голос Альфред. «Мастер, возможно, стоит все же заняться проблемой этого берсерка. Вы же помните, что произошло с вами, когда вы увидели свою раненую мать. Мы тогда пришли к общему мнению, что это было проявление жажды крови. Но ввиду отсутствия возможности повторить данное состояние и невозможности у кого-то получить подробную информацию о жажде крови, было принято решение отложить этот вопрос в сторону. Вероятно, этот берсерк, если он еще не сошел с ума окончательно, может помочь нам. Хм, а ведь правда. Было бы интересно суметь совладать со спящей внутри меня жажды крови и использовать ее по своему усмотрению. Если уж меня обделили магией, то следует воспользоваться имеющимися у меня возможностями, дабы компенсировать этот недостаток. Ладно, поможем берсерку, если это все еще возможно. Если он не совсем в своем уме, то мои товарищи зверисты вынуждены будут убить его, а у меня есть все шансы взять его живым и попытаться разобраться с его проблемой. На худой конец выслушаю его последнюю волю и избавлю от мучений. Хорошо, я найду врага, сказал я старости. Присмотрите пока за моей лошадью, а еще дайте в проводники одного их охотников, который проведет до свежих следов орка. Дальше я справлюсь сам. Слава богам, с плеч Всемира словно сняли тяжелый груз. Есть у нас Пашка, молодой охотник, он вас быстро выведет в нужное место. Только вы уж постарайтесь помочь врагу, а не сразу с плеча рубить. Сказал же, что помогу. Однако если увижу, что ему точно ничем не помочь, то мне придется принять меры. Претензий с вашей стороны в таком случае не будет. Да какие претензии? Лишь могу молиться, чтобы Брок взялся за ум. Как же он, однако, переживает о Браге? Может, они с ним старые друзья? Вполне возможно, тогда такая забота об орке становится понятной. Что ж, поглядим, можно ли помочь старому орку. Глава 2. Неутолимая жажда. Тянуть кота за яйца и откладывать появившееся дело я не стал. Сказал старости, чтобы он нашел нужного охотника, а сам забрал кое-что из седельных сумок. Когда ко мне привели нужного человека, то мы с ним отправились искать недавние следы врага. Вот здесь мы буквально вчера нашли брошенный кем-то лагерь, сказал молодой парень, которого отправили сопровождать меня. Мне вроде даже его имя сказали, но я прослушал, если честно, а переспрашивать было неудобно. Я подошел поближе и опустился на корточки перед давно потушенным костром. Повсюду следы того, что кто-то тут минимум пару дней провел. Тут трава примята, здесь ветки сломаны, а тут вообще валяются остатки обеда или ужина врага. Вот, кстати, интересный момент. Судя по всему, беглый орк питается очень уж плотно. Это никак не вяжется со словами старосты, что тот взял с собой не так уж много провианта и должен был начать вот-вот голодать. И не похоже, что Брок смог поймать какую-нибудь животинку и сожрать ее. Вот, например, остатки моркови и свеклы. У местных пропадали запасы еды, поинтересовался я у охотника. Вроде бы нет, хотя вот Колька жаловался, что у него крысы пожрали почти все крупы и немного мяса в подполе. Это были не крысы, а Брок. Уверен, что если и остальные сельчане проверят свои запасы, то обнаружат, что их кто-то объел. Хм, получается, что этот орк контролирует себя в достаточной степени, раз способен потихоньку проникать в деревню и воровать провизию. Также видно, что этот лагерь хоть и временный, но Брок вполне с комфортом устроился в этих лесах. Значит, крыша у него не поехала окончательно. Тогда почему все еще не вернулся обратно в деревню? Просто боится новой вспышки гнева, или же на него временами накатывает жажда крови? Находили места в этом лесу с порубленными или поваленными деревьями? Что-то вроде того, что кто-то в ярости крушил и бил все, что было под рукой? Нет, за все это время ни разу не видели подобного. Но мы, если честно, далеко не весь лес прочесали в поисках врага. Немного боязно, понимаете? Понимаю, кивнул я. И правильно сделали, что не особо искали его. Если у врага реально проблемы с жаждой крови, то он бы вас покрошил в мелкие лоскуты, даже будь вас хоть 10 человек, берсерки идеальные воины, способные даже голыми руками разрывать своих врагов. Парень нервно сглотнул, а я продолжил обследовать место стоянки. Если чутье меня не обманывает, то провел он тут около 2 дней. Причем костер разжег только на 2-й день своего пребывания здесь. Прячется, не желает, чтобы его нашли. Только делает это все не очень умело, следы заметает из рук вон плохо. Желая охотники действительно найти врага, то давно отыскали бы его. Ладно, можешь возвращаться в деревню, дальше я сам, сказал я охотнику. Хорошо, удачи вам. Пока парень возвращался по своим же следам, я какое-то время еще осматривал это место, а затем все пошел по вполне отчетливым следам. Нет, из врага точно никакущий охотник. Его жалкие попытки замести следы не только вызывали улыбку, но и помогали в его поисках. Интересно, охотники действительно боялись связываться с врагом или все же по иной причине даже не делали попыток искать его? Хотя стоп, тот же Всемир вроде не говорил, что посылал их искать беглого орка. Либо я опять что-то прослушал, либо староста боялся за охотников и сам их не посылал на опасное дело. Зато меня, блин, сразу подписал на это дело. Через несколько минут я почуял запах жарящегося мяса, а еще через пару минут тихо и незаметно подобрался к небольшой полянке в лесу. Уж не знаю, чего ожидал, но сейчас Брок выглядел чрезвычайно спокойно. Сидел возле костра и штопал свой плащ. Удивляюсь, как он со своими пальцами-сосисками умудряется шить. Вот у женщин арчих пальцы хоть и грубые, но тонкие почти как у человеческих женщин. Поэтому из них и получаются хорошие ткачихи. Становится куда проще жить, если не бояться проколоть себе палец иголкой. Что ж, орк обнаружен, и теперь необходимо понять, как действовать дальше. Сейчас он в трезвом уме, так что можно просто выйти к нему и поболтать, нет необходимости оглушать и связывать его. Но не заупрямится ли он, скажет, что не хочет говорить, начнет прогонять меня или сам соберется уйти отсюда. Ну, в таком случае все же придется задействовать силу. Уверен, что справлюсь с ним, но пока лучше не доводить дело до подобного. Поэтому я медленно вышел к полянке и постучал по ближайшему дереву. Брок чуть ли не подскочил на месте, пытался нащупать что-то правой рукой и уставился на меня большими от удивления и страха глазами. «Ты белый демон», — с легкой нотой испуга сказал орк. «Белый демон», — удивился я, — «так меня еще пока не называли, так-то меня зовут Альп». Брок, впрочем, все еще крайне настороженно смотрел на меня. Я отметил, что он подобрал правой рукой камень, стараясь сделать это так, чтобы я не заметил этого. Не получилось. Ну, зато впервые за 20 с лишним лет я увидел более или менее яркую реакцию на мой внешний вид. «Я друг», — сказал я, — «меня Всемир попросил тебя найти». «Всемир», — после упоминания старосты Брок расслабился, даже выкинул камень. Стоило догадаться, что рано или поздно он найдет кого-нибудь, чтобы меня найти. Что-то типа того. «Разрешишь присоединиться? Садись», — орк махнул рукой напротив себя. «Все равно не отвяжешься». Я прошел и сел по другую сторону от костра прямо на землю. Хорошо, хоть погода была хорошая и земля успела прогреться. Не очень-то хотелось простудить себе что-нибудь. «А ты вроде и не удивлен, что кого-то послали искать тебя», — подметил я. «Всемир хороший мужик, я бы даже мог назвать его своим другом», — сказал Брок, вернувшись к шитью. Этими словами он лишь подтвердил мою недавнюю догадку. Не мог он меня оставить в беде, пускай и сам не мог отправиться на мои поиски. Тогда, может, не стоило и убегать? Насколько я понял, почти все деревенские беспокоились о тебе. Чтобы вновь вспылить и кого-то убить? Ни за что. Ну, допустим, вновь ты начал чувствовать жажду крови, от неожиданности не сумел себя полностью контролировать. Теперь все хорошо, ты знаешь, чего можно от самого себя ожидать. Нужно лишь сохранять осторожность и все. Это была не просто жажда крови, угрюмо сказал Брок. Мы, берсерки, умеем направлять свою ярость, использовать себе во благо. Поэтому даже в горячке боя, когда мы используем свой дар, разум не покидает нас, и мы знаем, кто враг, а кто друг. А это моя вспышка. Она не была спровоцирована сильными эмоциями, к тому же я себя абсолютно не контролировал. Именно это и происходит с берсерками, что более не могут справляться со своей жаждой крови. Интересно, наконец-то я побольше узнал о берсерках и их жажде крови. Заодно понял, как именно они определяют, что тот или иной воин уже достиг своего предела. До поры до времени они легко справляются со своим необычным даром, но в определенный момент он берет вверх над ним, и тогда соплеменникам приходится сделать то, что необходимо. Понятненько. Так, а теперь вспомню свои ощущения в день смерти матери. Была ли потеря над собой? Есть немного. Но я точно осознавал, кому мне хочется вырвать кадык, а кого уж точно трогать не надо. Да и стоило мне расправиться с нападавшими, как сразу же пришел в себя. Если списать частичную потерю контроля над собою на то, что со мной впервые произошло подобное и просто не знал, как управлять своей жаждой крови, то пока мне не светит сойти с ума. Наверняка ведь можно взять под контроль эту свою особенность и использовать по своему усмотрению. Понять бы только как. А с тех пор, как ты сбежал в леса, были ли еще вспышки гнева? Спросил я Брога. Нет, вот тут орк явно немного замялся. Можно списать это на то, что со мной рядом никого не было все это время. Но я в молодости видел, как старые берсерки, даже оставшись в заперти, нет-нет, а начинали буйствовать и крушить все вокруг себя. Не помогала даже полная их изоляция. Так, может, зря ставишь на себе крест? Мало ли что могло произойти с тобой в тот день. Ты уже провел пару недель в этих лесах, сейчас ведешь себя адекватно. Так, может, пора вернуться обратно в деревню? Может, это был обычный срыв и подобное уже никогда не повторится. А если повторится, стоял на своем Брок. Только чудом я никого не убил в первый раз. Если у меня случится второй припадок, я ведь могу убить и кого-то из детей. Понимаешь, я прекрасно понимал мотивацию этого орка. Если что-то случилось один раз, то это может повториться. В случае Брога есть почти полная уверенность в том, что повторение недавней ситуации приведет к нескольким трупам сельчан. Орк этого не желает, поэтому прячется в лесу и даже не думает о том, чтобы вернуться обратно. Тем не менее, почему-то не уходит совсем уж далеко и иногда наведывается в деревню за едой. А ведь мог уйти в самую настоящую глушь, где его даже я бы не нашел. Все же 2 недели прошло с его побега. За такой срок даже на своих двоих можно уйти очень далеко. Хорошо, допустим, есть риск повторения вспышки гнева. Но что ты тогда собираешься делать? Просто до конца жизни торчать тут? Я не знаю, обреченно сказал орк. Обычно проблему с такими, как я, решают члены племени. Но мои родичи далеко отсюда, а жители деревни. Ты же видел, что у них духу не хватит сделать то, что нужно. Всемир даже сейчас надеется вернуть меня обратно, даже зная, какую опасность я могу представлять для всех остальных. Ну, тут Брок определенно не совсем честен с самим собой. Вариант действий вполне очевиден: разбежаться, да насадиться на толстую заостренную ветку ближайшего дерева. Желательно постараться, чтобы ветка сразу пронзила сердце, тогда не придется мучиться перед смертью. На худой конец можно было напасть на меня и заставить сражаться всерьез. Тогда можно было даже говорить о доблестной смерти в бою. Однако он даже не заикнулся насчет таких вариантов. Видать, не так уж сильно хочется этому орку помереть, цепляется за жизнь. Это хорошо, значит, есть с чем работать. Желай Брок самому себе смерти, то было бы бесполезно что-либо делать, уговаривать его и т.д. Тут уже действительно было проще помочь ему найти доблестную смерть. Тогда попробуем выжать из этой ситуации все, что есть. Ладно, давай немного сменим тему, взял я слово. Давай я тебе кое-что расскажу. Несколько месяцев назад в мою деревню пришли чужие и убили мою мать. Я видел, как на нее напали, и в тот момент меня накрыло. Перед глазами все было в основном красных тонах, прилив силы и желание убить ублюдков наиболее жестоким способом. Это была жажда крови. Конечно, Брок посмотрел на меня словно на дурачка. Тебе бы любой орк это объяснил. Видимо, твоя первая жажда крови была вызвана не убийством человека или орка, а всплеском эмоций из-за увиденного тобою. Такое редко, но случается. Ага, понятно. Только вот в чем проблема. Я до этого уже убивал людей и орков, и жажды крови я никогда не испытывал вплоть до момента нападения на мою мать. Вот тут старый орк уже смотрел на меня с большим удивлением. Мне удалось его заинтересовать, это хорошо. Впервые я убил, пока мне не было и 10, пояснил я. Убил сразу 5, там ситуация так сложилась. Сам понимаешь, что даже для орков убийство другого разумного в таком возрасте — это целое событие. Однако не было никакой жажды крови впоследствии, хотя и потом мне тоже пришлось убивать. Родные и близкие удивлялись этому, но списали на то, что причина в моем происхождении. А ты? Полукровка. Моя мать была эльфийкой. Тогда понятно, почему у тебя такая внешность, задумчиво произнес Брок. Хотя мне казалось, что эльфы и орки не могут дать совместного потомства. Мое племя не единожды ходило на запад. Мы со словарцами одно время постоянно доставляли эльфам неприятности, в том числе брали рабов, и невозможно сдать потомство было проверено на деле. Прости уж за откровенность касательно народа твоей матери. Ничего страшного, у меня к эльфам свои счеты. Ну так вот и скажи, почему внезапно, на 20-м году жизни, я впервые испытал жажду крови, почему она прошла для меня более или менее легко, а главное, почему я не могу вызвать ее вновь. Хотя старался воспроизвести самые разные ситуации и даже насильно вгонял себя в состояние сильной ярости, не знаю, что и сказать. Если честно, то дело действительно может быть в твоем происхождении. Это единственное, что приходит мне на ум. Вот оно. Он полностью отвлекся от своей проблемы, апатия ушла. Сейчас можно переходить к главному, чтобы полностью переключить его на нечто другое, предложить ему выход из ситуации. Тогда он будет у меня в руках. Знаешь, а ведь в Полоцке у тамошнего князя живет целое племя берсерков, начал я издалека. И что? Не понял мой намек Брок. Ну, ты не знаешь, что происходит с тобой и как поступить в такой непростой ситуации. Я вот тоже не знаю, какие у меня проблемы с моей жаждой крови. И мне пришла идея в голову, что мы могли бы посетить это племя и поинтересоваться у этих берсерков, что именно происходит с каждым из нас. Тебе, как одному из берсерков, они точно не откажут в помощи. Ты зовешь меня с собой в путь? Удивлению орка не было предела. Ага, у меня есть кое-какие дела на западе, так что все равно собирался посетить Полоцк. Ты можешь составить мне компанию. Брок призадумался. Несколько минут назад он не знал, как ему поступить в своей ситуации, а тут я ему предлагаю попросить помощи у тех, кто наверняка знает, как быть и что делать. Ты все равно ничего не теряешь, сказал я. Берсерки либо помогут тебе, либо они не откажут сородичу в возможности решить проблему раз и навсегда. Я могу быть очень опасным спутником. Уверен, что от тебя проблем не будет. Даже если ты опять озвереешь, то я тебя скручу и свяжу, пока не успокоишься. Все будет хорошо. Брок явно был согласен, пускай пока и не сказал этого прямо. Вот и хорошо. На ближайшее время у меня появится спутник, с которым я преодолею часть своего пути. Куда проще, когда ночью есть на кого оставить дежурство. Зачем возиться с ним, спросите вы. Просто с его помощью можно действительно попытаться получить полезную информацию от племени берсерков в Полоцке. Так-то такие племена надежно хранят свои секреты, не рассказываю о них даже другим своим сородичам, что не являются берсерками. Но если я приведу Брага с его проблемой к ним, то может в благодарность они что-то мне расскажут касательно моей жажды крови, может даже чему научат. А если же нет, ну, значит не судьба, зато помогу этому бедняге. Оставлять его тут опасно как для него, так и жителей деревни. Либо берсерки помогут ему, либо даруют быструю смерть. Думаю, что он будет рад любому из двух вариантов. Глава 3. Случайности не случайны. Кажется, мы уже должны быть на границе княжеств, сказал я, сверившись с картой. Вон за тем холмом граница, показал мне рукой Брок. Ну, по крайней мере, считается, что она пролегает именно там. Княжества так и не решили, где точно находится граница. Но так как тут в округе никто не живет, то это дело подвисло в воздухе. Простые люди обозначили холм как ориентир, чтобы совсем не потеряться. Странно, что такой вопрос так и не был решен, удивился я. У нас на севере с новгородцами нет-нет, да возникают терки касательно того, где же проходит граница между княжествами. Пускай отношения между всеми княжествами Руси сейчас крайне напряжены, но Смоленск и Полоцк всегда жили мирно. Типа мы хорошие соседи, зачем нам спорить из-за куска земли, мы доверяем друг другу и все в том же духе. В итоге даже сейчас никто не поднимает вопрос об установлении точных границ. Вот оно как. Теперь я еще более уверен в том, что не зря решил посетить как можно больше городов этого княжества, включая сам Полоцк. Там точно найдутся те, кто дружелюбно отнесутся к путешественнику родом со Смоленщины. И коль Полоцкое княжество соседствует с доминионом света, то смогу собрать полезную информацию об этом государстве. Тогда поехали дальше, нечего нам время терять, сказал я и пришпорил свою кобылу. Брок лишь кивнул и поехал за мной следом. И хотя он не играл в молчанку, но и так понятно, что у него на душе неспокойно. Собственно, он в таком состоянии с того самого момента, как мы вернулись в его деревню и сообщили старости о решении ехать в Полоцк вместе за ответами. Эх, как знал, что даже если ты вернешься, то ненадолго, с грустной улыбкой тогда сказал староста. Раз так надо, то езжай. Надеюсь, что ты найдешь способ побороть свою жажду крови. И вот с этих пор Брок ехал со мной с крайне кислой миной на лице. Сейчас стало получше, чем в самом начале поездки, но до идеала далеко. Я пока лезть к нему в душу не стал, скоро сам явно отойдет. А даже если и нет, то я как-нибудь потерплю его до Полоцка. Там мы с ним определенно разбежимся, так как у меня есть полная уверенность в том, что решение его проблемы займет немало времени, а я так и помог ему в достаточной мере. Проехали мы тот холм и углубились на территорию соседнего княжества на пару верст, когда заметили впереди множество конных. Я достал подзорную трубу, которую сделал сам пару лет назад, и присмотрелся к неизвестным. Это определенно были воины, причем броня и оружие у них были просто загляденье. Не какие-нибудь лихие парни. Может, свернем и избежим с ними встречи, предложил Брок. Наверное, стоит так сделать, но мне все же интересно, куда они так спешат, ответил я. Это если и не часть дружины местного князя, то люди наместника в Витебске. Наверняка произошло что-то серьезное, и видимо это как-то связано со Смоленщиной, раз они направляются именно сюда. Учти, я без жажды крови смогу убить не больше 10, прежде чем свалюсь от ран, сказал орк, поглаживая рукоять своего топора. Я возьму оставшихся на себя, улыбнулся я. Не переживай, у меня есть полная уверенность в том, что все будет хорошо. Мы поехали гораздо медленнее и морально готовые к любому повороту событий. Можно было даже не сомневаться в том, что конные воины тоже в определенный момент нас заметили. Когда им до нас оставалось 300 метров, то это небольшое войско замедлилось, вперед выехал один из всадников. Так мы и ехали навстречу друг другу. «Эй, стойте!» Остановил нас жестом едущий впереди всадник и сам остановился, когда подъехал поближе. Его небольшое войско встало немного позади, видимо, чтобы нас не нервировать. «Кто такие и куда направляетесь?» «Я Альп из Железных Клыков», — представился я. «Со мной Брок из Вольных Орков. Едем в Полоцк, мой друг хочет встретиться с сородичами. Мой путь пролегает еще дальше на запад. Их Железных Клыков, значит вы со Смоленщины?» Просто высказал очевидный факт этот мужчина и крайне пристально начал изучать меня взглядом. Слишком уж пристально. «Воин, я тебе красна девица, чтобы меня так пристально разглядывать?» Добродушно улыбнулся я. «Я, простите, просто впервые вижу орка с белой кожей», извинился командир воинов. «Вот ведь, кажется, чем дальше я от родных мест, тем чаще будут возникать вопросы, касающиеся моей необычной внешности. А мне ведь еще в Доминионе Света надо найти одного барона. В этом государстве орки не редкость, но Тих там тоже не любит. К белокожему орку будет много вопросов, в том числе и у того самого барона. Раз он знал про мою мать, то наверняка и про меня ему известно. Оставлю себе зарубку на память, надо покумекать над данным вопросом позже. Все нормально, я уже привыкаю к подобной реакции. Можно узнать, куда вы спешите? Не хочу вас ни в чем обвинять, но за нашими спинами уже земли Смоленского княжества, а вы хорошо вооружены и явно готовы к бою. Мы ищем остатки разбойничьей шайки, что недавно пыталась напасть на Витебск, спокойно отреагировал мой собеседник. Часть из них сбежала к вам в княжестве. Мы попросили вашего князя помочь отловить их. Вот, едем навстречу с воинами Всеволода Смоленского. На Витебск напали какие-то разбойники, оживился Брок. Это же крупный город, который к тому же находится близко к границе княжества. Да там же есть небольшой форт неподалеку и пара дозорных башен, ведь так, все верно, подтвердил командир. Как раз я и мои люди стережем окрестности и сам город. Это что за шайка такая была, что решила напасть на охраняемый город? Спросил я. Какие-то совсем дерзкие бандиты. Нет, там, давайте спешимся что ли, разговор будет долгим. Заодно поделимся друг с другом новостями. По итогу как половцы, так и мы спешились. Видимо, они уже давно ехали и воспользовались поводом немного передохнуть. Разбили быстро лагерь за бутылкой медовухи. Командир воинов, которого звали Петр, начал рассказывать, что да как. Помните же, как в Новгороде было неспокойно из-за того, что князь с купцами рассорился и они начали биться друг с другом. Тяжело такое забыть. Моя деревня всего в нескольких верстах от новгородской земли, сказал я. К нам князь даже прислал своих людей, чтобы мы усилили дозоры на дорогах. Тогда ты поймешь, когда я скажу, что было много переселенцев, бежавших на юг из-за голода и разрухи. Они бежали как к вам в княжество, так и к нам. И их было очень много. Это да, в самом начале той заварушки беженцев практически и не было. Ну да, голод, пару деревней сожгли, много где шли бои. Но народ в этой эпохе как-то привык к различных потрясениям. Пара плохих лет, даже если царит голод, они готовы продержаться, но не уйти с насиженного места, где все их хозяйство. Начинать на новом месте без гроша в кармане было бы еще хуже, чем терпеть лишения. Вот только выяснение отношений между князем и купцами затянулось на куда больший срок. И тогда те, кто пережил первые непростые годы, осознали, что нельзя больше держаться за оставшиеся, особенно если они хотят выжить. Тогда они и побежали в другие княжества. Петр чуток ошибся, они не только стремились на юг, но и на восток в Ростово-Суздальское княжество. Хотя там их принимали куда менее охотно, это да. Были ли с беженцами проблемы? О, еще какие! Голодные, без гроша в кармане, все ценное успели продать или потерять в ходе бегства из родных краев. Верест и Торопец первое время держали всех беженцев на границе. Подкармливали бедняк, чтобы совсем не померли, но не более того. Потом наконец-то прибыла дружина князя и начала уводить их в различные деревни, где их селили и давали работу. Мы, конечно, тоже урвали себе нескольких рукастых мужиков с их семьями, но уже тогда мы начали переживать бум переселений в нашу деревню, так что мы не жадничали и позволили остальным деревням и племенам набрать людей и орков. Разумеется, далеко не все хотели работать честно, среди беженцев также был всякий разнообразный сброд из разбойников и воров, так что виселицы не простаивали, а некоторых беженцев со временем выгоняли обратно в новгородские земли. Сурово, но такие уж времена. Мы кого-то принимали, кого-то отправляли во свояси, продолжил рассказывать Петр. Некоторые пересекали границу своими силами и далеко не всех мы смогли отловить. И вот у нас в княжестве даже начали появляться новые поселения. Некоторые приняли власть князя, начали платить дани, если не считать необходимости набрать и обучить побольше воинов, то с этими поселениями проблем не было. Но некоторые решили заявить о том, что никому не подчиняются, кое-кто даже начал грабить новых соседей. «У нас на востоке княжества та же проблема была», — кивнул я. «Пришлось князю с дружиной лично отправиться и вырезать не менее 3 образовавшихся разбойничьих шаек. Трупы жгли не меньше недели, так много было негодяев. Вот действительно у нас в княжествах происходила одна и та же история. Короче, мы разбили большую часть разбойничьих шаек, осталась одна сама крупная и пара мелких. Долго они от нас в лесах скрывались, но, видать, совсем у них дела стали плохи и решили они всей ватагой напасть на один из крупных городов. Силу ли хотели свою показать или же надеялись на богатую добычу, но в итоге большая часть прям там и полегла. А много их было, всего около 300. Знаете, мы как-то не вели точный счет, так что их могло быть даже больше. Много, видать, поэтому и сочли, что у них что-то получится», — снова подал голос Брок. «Глупость, конечно. Численность войска – это важно, но если оно состоит из бывших крестьян, что не умеют сражаться, у которых нет добротного оружия и брони, то их максимум – это нападение на небольшие деревни. Куда же они на Витебск полезли? Мы просто небольшие деревни как раз и начали охранять, организовали конные патрули, иногда оставляли там гарнизон», — пояснил Петр. «Они пару раз полезли туда и крепко так получили по зубам. Тогда эти разбойники посчитали, что мы все силы пустили на защиту деревень, и Витебск остался беззащитен. А тем временем туда князь прислал воинов мне в помощь, да и ополчение из местных мужиков мы натренировали со временем. Так что они просто попали в заранее заготовленную ловушку, даже до стен города не дошли». Петр был явно доволен тем, как по полочкам разложил нам свой план. А то, как он разгромил разбойничью шайку, определенно было предметом его гордости. «Признаю, что я действительно был приятно удивлен. Этот в меру молодой воин хорошо справился со своей задачей в роли командира. Не дал разорить деревни, защитил город, разбойников почти всех перебил. Большинство на его месте не додумались до всего этого, из-за чего несколько деревней точно было бы разорено, а шайка могла набраться силы и доставить потом куда большие неприятности. Я на месте князя Полоцкого хорошенько присмотрелся бы к этому парню. У молодого командира явно талант, да и умом он не обделен. Если дать ему шанс раскрыться, но при этом он не зазнается, то быть ему умелым полководцем. А неплохо вы их», — решил я отдать ему должное. «Но раз вы тут, то кто-то сумел бежать. Как только ситуация для них стала очень опасной, то они начали бежать как крысы в разные стороны. Пока мы добивали тех, кто еще хотел сражаться, пока искали тех, кто убежал не так далеко. Неделю потом искали остальных, и оказалось, что около 20 сбежали к вам в княжество. Получилось не очень хорошо, так что мы решили закончить дело при помощи дружины смоленского князя. Благое дело. Значит, эти разбойники — бывшие крестьяне, которые толком не вооружены, сражаться не умеют, а брони у них вовсе нет». «Да, все так. Подождите, тут Петр заметил мой интерес и то, почему я спрашиваю, как выглядят эти бандиты. Вы что-то знаете? Вам стоит заехать в деревню не так уж далеко отсюда, называется Громушка. У них был инцидент с троицей разбойников, идеально подходящие под это описание. Плюс по различным признакам видно, что они как раз пришли из вашего княжества. С троицей сама проблема уже решена, я их схватил и передал жителям деревни, которые их уже повесили. Но тут дело в том, что они успели снасильничать и убить молодую девушку из этой деревни, единственного ребенка-вдовца. Проклятие!» — ругнулся командир. «Вот этого я и боялся. Теперь придется договариваться о Вире. Денег не жалко, но, Было бы лучше не дойди дело до этого, и еще непонятно, что успели натворить остальные. Тамошнего старосту зовут Всемир. Скажите, что пересеклись с Альбом и Брагом. Я показал пальцем на себя и сидящего рядом орка. Мол, встретились, мы узнали от вас про эту разбойничью шайку и просим, чтобы Всемир отнесся к вам более благодушно. Так и договариваться о Вире будет проще. Ты не против, Брок? Нет, только за, покачал головой тот. Во всем виноваты разбойники, а не кто-то другой. Незачем наказывать или доставлять неприятности невиновным. Вот и отлично. Просто опишите старости мою внешность, он вам легко поверит. Вы меня сильно выручаете, сказал Петр. Вы не собираетесь задержаться в Витебске? Мне нужно в Полоцк, печально вздохнул Брок. И чем скорее, тем лучше. А мне нужно еще дальше на север, сказал я. Впрочем, через несколько недель я определенно буду возвращаться обратно тем же маршрутом и смогу на несколько дней остановиться в Витебске. Тогда буду ждать в гости, воодушевился мужчина. Обещаю горячий прием. Надо признать, что неожиданное знакомство с Петром хоть и заставило нас потратить лишние пару часов, но нельзя назвать его неприятным. Скорее уж даже наоборот. Мы не просто завезли с ним знакомство, но и он даже теперь считает, что остался перед нами в небольшом долгу. Учитывая, что этот молодой воин заправляет обороной Витебска и явно вхож в палаты полоцкого князя, то это знакомство крайне полезно. Я еще не покинул Смоленщину, а уже начал выполнять поставленные перед собой на это путешествие задачи. Посидели еще какое-то вместе с воинами Петра, а затем все отправились дальше на запад. Мне определенно начало нравиться это путешествие, если бы только не повод, из-за которого я ринулся на запад. Так, не нужно зацикливаться на плохом. Матушка точно этого не хотела бы. Вот когда доберусь до нужного города, где живет барон, тогда и переключусь в режим войны. Пока все же стоит искать хорошее в том, что у меня есть сейчас. Смоленщина осталась за спиной, перед нами с Брагом раскинулось Полоцкое княжество. Что же нас ждет дальше? Глава 4. И не спрашивай почему. На следующий день мы наконец-то добрались до Витебска. Можно было и вчера постараться доехать до города, но пришлось бы гнать лошадей. Нет, не нужно нам этого. Мне так точно не хотелось загнать свою кобылу раньше времени. До Доминиона Света далеко, а мне еще обратно возвращаться. Так что переночевали под ночным небом, а с утра после короткого завтрака поехали дальше и примерно к 10 часам утра были в городе. Тут уже кипела жизнь. Витебск был перевалочным пунктом для торговцев из Смоленска, Новгорода, Суздали и Владимира, что идут на запад. Иногда по этому маршруту ездят ребята из Рязани, Чернигова и Новгорода-Северского, когда безопаснее пройти по более длительному маршруту. Вполне логично, что тут умели и любили торговать всем, что можно. Ну и тут можно было разжиться информацией, как же без этого. По изначальному плану я собирался провести тут 2 или даже 3 дня. Хотелось пообщаться с торговцами, может даже перехватить кого-нибудь из караванщиков для тесного общения. Мне нужно как можно больше достоверной и актуальной информации о Доминионе Света. У себя в деревне мне не получилось собрать много такой информации, точнее считай узнал меньше необходимого минимума. Я даже толком не узнал, какие есть титулы у тамошней знати. Это недопустимо. Я же собираюсь замучить и убить целого барона. Мне нужно время на то, чтобы сделать все запланированное, а затем еще свалить из Доминиона, пока не поднялся немалый шухер. Так что нужна самая различная информация, особенно о путях и дорогах, которые помогут мне покинуть те края, не привлекая к себе внимания. Но сейчас со мной Брок, который будет не очень рад, если мы надолго задержимся здесь. От Витебска до Полоцка не так уж далеко. Он уже вчера вечером оживился, понимая, что близок к потенциальному исцелению. Потерпит, пока я в городе решаю свои дела, или же проявит нетерпение. Вот уж вопрос так вопрос. Впрочем, пока он был спокоен как удав и не доставлял мне никакой головной боли. Пока он был идеальным спутником, благодаря чему я не жалел о том, что решил взять его с собой. Мы оставили лошадей в одной из конюшен на окраине города и решили немного пройтись. И почти сразу я столкнулся с тем, что привлекал внимание людей и орков своей необычной внешностью. Бляха, это реально становится проблемой. Нет, чужое внимание меня не сильно беспокоит, но в том же Доминионе Света это будет не только мешать, но и может навлечь на меня беду. Только вот как решить проблему с моей внешностью? Я раздумывал о потенциальных решениях еще в Вересте, причем задолго до случившегося с матушкой. Даже всерьез собирался создать косметику или даже настоящий грим, но тут же столкнулся с двумя серьезными проблемами. Во-первых, у меня не было необходимого сырья и оборудования для подобного. Да, со временем мне удалось решить часть проблем с нехваткой алхимического оборудования, заказав его у наших ремесленников или в других городах Смоленщины, отдав за все немало золота. Только все равно этого было мало. Ну и ремесленники пускай и делали все по моим инструкциям, но качество приборов и оборудования все равно хворало на обе ноги. Про сырье и говорить нечего. В моем распоряжении была максимум 1/10 от необходимого, и даже поиск альтернативы отсутствующему сырью не дал положительных результатов. Во-вторых, цвет моей кожи был слишком неудобным. Я все же сделал пару прототипов грима, который позволил бы мне замаскироваться под обычного орка. Да только кожа все равно была слишком бледной, а грим легко бросался в глаза вблизи. Проблему решить может только профессиональный современный грим, причем он мне нужен в очень больших количествах. Все прочее это даже не припарки, а пустая трата времени. Даже Брок не мог не заметить, как сильно я привлекаю чужое внимание. «Сегодня вечером в городе все только и будут говорить о тебе, мой друг», — улыбнулся орк. «А что я могу с этим поделать?» — вздохнул я. «Ну можно ведь хоть что-то сделать. Подожди». Брок огляделся и вскоре повел меня к одному из торговых лотков, где продавали верхнюю одежду. «Вот, смотри», — Брок взял с прилавка накидку с капюшоном. Причем она была старательно кем-то окрашена в белый цвет. «Для тебя просто идеальный вариант. Цвет накидки позволит замаскировать цвет кожи, что будет играть тебе на руку». «Ага, только в такой накидке я еще сильнее буду бросаться всем в глаза». Я с сомнением взял накидку в свои руки и начал ее осматривать. И даже кое-что заметил. «Погоди, ты глянь на узор, это же накидка для женщин. Брок, ты мне что предлагаешь на себя нацепить?» «Слушай, ну я вообще не разбираюсь в подобных вещах», — тут же примеряюще приподнял руки орк. «Если ты не знаешь, то у меня и жены никогда не было, да я этот узор и не заметил вовсе». Качая головой, я положил накидку обратно на прилавок. «Жены, видели, те у него никогда не было, это вообще не отмазка. Понятно, что мужчины могут абсолютно не разбираться в женском тряпье, это так-то нормальное явление, но он обязан сходу определять, какая одежда для мужчин, а какая для женщин. Это не 21 и даже не 22 века, где мода сошла с ума, здесь все крайне элементарно определяется. Эй, добрые молодцы, выбрали что-то?» — подошла к нам продавщица, но тут же замялась, рассмотрев меня. «Ох ты боженьки мои, прости, сынок, просто... чудно ты выглядишь. Вот с этим нам и нужна помощь, мать», — взял слово Брок. «Друг мой таким уж уродился, и сейчас, когда мы отправились в путешествие, это начинает мешать. Нам бы как-то сделать так, чтобы он не выделялся. Ну, вот, можно купить обычную накидку», — показала рукой продавщица. Причем показывала она именно на темные накидки. «Вон какой доспех носишь, закрывает почти все тело, так что если прикрыть голову, то и руки вряд ли придется прятать». Я взял одну и накидок. «Ну да, голову прикрыть самое оно. Пока еще весна, иногда идут дожди и достаточно ветрено. Температура воздуха тоже отнюдь не райская. Никто и не удивится очередному путешественнику в такой накидке и с надетым на голову капюшоном. Хотя бы пока не станет слишком уж жарко в этих краях. Но не слишком ли это просто? Просто воспользоваться накидкой, и я перестану привлекать внимание? Считаете, поможет?» — спросил я у женщины. «Примери, спроси у своего товарища». Терять мне определенно было нечего, так что я все же нацепил накидку и надел капюшон. Брок поглядел на меня с разных сторон и наконец-то выдал свое мнение. «Высоковат ты, конечно. Из-за этого любой, кто ниже тебя ростом и идущий в твою сторону, быстро увидит твою бледную морду. Но так действительно лучше. Хоть что-то», — сказал я, снимая капюшон. «Сколько за накидку, а сколько не жалко?» — хитро улыбнулась продавщица. Я лишь улыбнулся и достал из кошеля несколько серебряных монет. Выходило чуть больше, чем обычно платят за такие вещи, но чего уж жадничать. Как расплатились с продавщицей, отправились дальше гулять по городу. И сразу было видно, что накидка действительно помогает. Если до этого на меня смотрели едва ли не все, кто встречался со мной по пути, то теперь таких стало в разы меньше. Да, не идеально, но я и этому рад. Как же мы, однако, иногда недооцениваем самые простые решения, считая их слишком простыми. Простите за тавтологию. Брок выглядел довольным. Еще бы, именно его совет помог мне. Пускай порадуется. Если уж совсем зазнается, то напомню, как он предложил мне женскую накидку. Пока бродили, Брок кое-что купил для себя, он же в путешествие отправился не совсем подготовленным. Орк решил хотя бы остаток пути, который займет у нас 2-3 дня, провести с большим комфортом. Опять же он тешил себя надеждой, что обязательно вернется в свою деревню и заживет спокойно. Крайне оптимистично, учитывая, что еще недавно он безвылазно жил в лесу, опасаясь с кем-либо встречаться. При этом мы уже пару дней путешествуем вместе, но никаких признаков лишней агрессии. Так что есть все шансы на удачный исход. В конце концов мы остановились на постоялом двору, где решили пообедать горячей похлебкой и выпить пиво. Пиво, кстати, подавали тут не такое уж плохое, как я ожидал. Почти не разбавленное и на вкус не как ослиная моча, что уже является признаком качества. «Слушай, а я ведь даже не спросил, куда ты направляешься», — заметил Брок, отпив пиво. «Сначала согласился с тобой путешествовать, мы уже успели столько проехать, а я так и не знаю, куда и по какой причине ты едешь». Ненадолго я замялся. Стоит ли рассказывать Брагу правду? С одной стороны, месть за родича в этих местах – дело почти обыденное и даже считается благородным, а с другой – это немного личное. Тем не менее, причин не говорить этому старому орку у меня нет. Так что, пожалуй, расскажу, а там поглядим на его реакцию. Я же говорил, что мою мать убили, начал я рассказывать. Исполнители мертвы, но вот тот или те, кто желал ей смерти, они находятся далеко. И один барон в Доминионе Света знает, кто мне нужен. На худой конец скажет имя того, кто будет знать больше. Как это все немного дико звучит, почесал затылок Брок. Если уж хочешь убить, то делай все сам. Нет, всякое бывает, та же знать всегда посылает подручных делать за себя многие дела, в том числе убийства. Но тут все сложно. Не знаю, как иначе сказать. Вы живете на Смоленщине, один из виновных является бароном в Доминионе Света и остальные непонятно где. Как-то хлопотно выходит, неправда? Ну не совсем непонятно где, признался я. Главный виновник точно находится в Светлой Империи. Ах да, твоя же мать эльфийка, хлопнул себя по лбу орк. Получается, что ее собственные сородичи хотели убить ее. Да, и не спрашивай почему, знал бы почему, то знал бы, кто именно хотел ее убить. Именно поэтому я направляюсь в Доминион Света, чтобы получить хоть какие-то ответы. Дерьмовая ситуация. Если это дело рук уша эльфов, то можешь называть их ушастыми, сказал я ему. Учитывая, что они причастны к смерти моей матери, то к ее сородичам я не питаю любви. Хорошо, если ушастые причастны к этому, то тебе будет нелегко. Не любят они другие расы, с орками у них давняя неприязнь, а ты еще и полукровка. Они могут прийти не в восторг, узнав, что ты наполовину эльф. Это да, но пока я хочу разобраться с бароном и от него узнать, точно ли связаны эльфы с тем, что произошло, а что будет дальше, потом и буду думать. Брок хотел еще что-то сказать, но тут нас прервали крики снаружи. На самом деле какая-то шумиха там царила уже последние пару минут, но сейчас там прям разгорались какие-то волнения. Забеспокоились и остальные посетители постоялого двора. Что там происходит? Обернулся орк. Неужели на город снова кто-то решил напасть? Вот уж навряд ли, не после того, как Петр разбил ту разбойничью шайку, покачал я головой. Нет, тут что-то другое. Мы будем сидеть тут или... Пойдем поглядим, сказал я, бросая на стол плату за еду и выпивку. Вдруг что-то серьезное, и это может повлиять на наши планы. Глава 5. Для того и нужны друзья. Как только мы вышли на улицу, то сразу заметили достаточно большую толпу местных, а их собралось немало, но при этом они не были обеспокоены, а скорее рассержены чем-то. Кажется, кто-то навлек на себя гнев местных, заметил Брок. Интересно, дойдет дело до самосуда? Надеюсь, что нет, сказал я. Самосуд это дело такое, слишком хаотичное и непредсказуемое. Очень редко он бывает оправдан и тем более нужен. Слишком много гнева и эмоций. Соглашусь, мой наставник иногда сравнивал жажду крови берсерков с яростью толпы. Как только теряется контроль, начинает литься кровь невинных. А твой наставник был мудрым чело-орком. Ладно, глянем, что все же произошло, но сразу уйдем. Не хочу вмешиваться в это дело. Мы двинулись к толпе и даже нашли способ подобраться к месту, вокруг которого и собрались эти люди. Оказалось, что толпа окружила торговые лотки какого-то каравана, и сейчас его охрана с помощью оружия не давала местным приблизиться к торговцу. Самое веселое в том, что я признал этого самого торговца. Это же Тильшц. Моему удивлению не было предела. Гном пытался успокоить толпу, но те его не слушали. Нет, в теории существовала возможность, что я с этим гномом пересекусь на своем маршруте в Доминион Света. Только это все была теория, а вот на деле такая возможность равнялась нулю. У меня был достаточно прямолинейный маршрут, а вот Тильшц должен объехать как можно больше деревень и городов для большей выгоды. И тем не менее судьба снова подкинула мне сюрприз. Крайне вовремя для самого Золоторукова, так как оставить в беде старого приятеля я не могу, а ему очевидно необходима помощь. Во что вляпался коротышка, если на него ополчились местные? «Ты знаешь этого гнома?» – спросил Брок. «Да, он минимум раз в год посещает нашу деревню. Никогда к нему не было никаких серьезных претензий, хотя отец мой его все равно недолюбливает. Мне очень интересно, в какие неприятности он влип. Тут объявилась местная стража. Ну, я их называю стражниками, но на деле они просто воины, которые находятся на службе у князя. В обычное время ими поди Петр командует, но сейчас вместо него был другой человек.